«Здесь и сейчас, нет», — улыбнулась Лили. «И потом ты ведь делаешь все это именно для того, чтобы здесь и сейчас было у нас всегда. Ты потрясающая!» Северус порывисто прижал Лили к себе. «Да, я такая», — звонко засмеялась она. «С моими выдающимися мозгами мне надо было поступать на Когтевран. Но ты же еще и смелая, как самая настоящая гриффиндорка». Теперь уже Северус смеялся вместе с ней. «А еще я умею быть хитрой, как слизеринцы. С ума сойти, какая удивительная девушка мне досталась. Ты сделал все, чтобы она досталась именно тебе». Лили привстала на цыпочки, и губы Северуса обжег новый поцелуй. Лилс с ней чмокнул ее в кончик носа. «Мы же договорились. Все, что я сделал, это наперекор маме и прабабушке поступил на Гриффиндор. Вот и все мои достижения. Можно я собезьянничаю и скажу, что ты потрясающий? Можно. Тебе вообще все можно», — усмехнулся Северус. «Мы увидимся на каникулах», — осторожно поинтересовалась Лили. «Конечно», — моментально отозвался Снейп. «Ты же не думаешь, что я смогу целых 2 недели прожить, чтобы не видеть тебя?» Кроме того, он закусил губу и на мгновение замолчал. «Что?» — нетерпеливо переспросила Лили. «Я хотел, чтобы мы с тобой поговорили с моей прабабушкой насчет права. Шпионить в стане Волдеморта было намного проще, чем произнести вслух эти простые слова насчет магической помолвки. Надеюсь, ты не против?» Северус нерешительно взглянул в лицо Лили, но увидел на нем выражение такого неприкрытого счастья, что вопрос отпал сам собой. «Я за», — подтвердила его догадку Лили. «Всем сердцем за». «Вот и отлично», — просиял Северус. «А теперь пойдем греться, а то ты у меня совсем замерзла». Весь путь от Хаксмида до Лондона валил снег. Какое чудо! Белое Рождество! — радовалась Лили, почесывая за ушком разнежившегося на ее коленях Спотти. Вообще-то она должна была ехать в специальном вагоне для старост, но сбежала оттуда, как только они с Римусом прошлись по поезду и убедились, что все студенты ведут себя пристойно. «Когда выпадает снег, Коуквард выглядит не так убого», — тихо прибавила она, обращаясь к Северусу. «Но ты, наверняка, этого уже не помнишь». «Почему? Я же навещал тебя на празднике», — так же тихо отозвался он. «И я отлично знаю, что Коуквард в самом деле выглядит так себе. Но ведь ты не останешься там вечно», — он заговорщицки подмигнул Лили. «Если бы не папина работа, мы бы уже давно оттуда переехали», — вздохнула Лили. «Но пока у него не получается найти ничего другого». «Не думай об этом сейчас», — Северус погладил ее по руке. «Хватит секретничать, голубки», — прервал их беседу Сириус. «Небось уже назначили свидание на каникулах». «Назначили», — без тени иронии отозвался Снейп. «А нас, получается, не позвали? А еще друзья называются. Зато тебя позвал я», — хлопнул ревнивого друга по плечу Джеймс. «Много мне радости гулять с тобой и Мегги по косому переулку», — хмыкнул Сириус. «Слушай, Сири, заведи себе уже подружку и перестань дуться на нас с Северусом. Еще скажи, что я и на Римуса дуюсь. Вот уж кому повезло так повезло. Ему свою любовь еще Мерлин ведает сколько лет ждать. Между прочим, обсуждать друзей в их отсутствие — верх невежливости», — заметила Лили. «И я полностью согласна с Джеймсом. Когда ты ревнуешь, становишься настоящей занозой в заднице. Не в твоей ли, Эванс?» — тут же полез в бочку Блэк. «В нашей общей», — хмыкнул Северус. «Уймись уже, Сири, а то мы сами найдем тебе пассию. Еще скажите, что напишите письмо моей дражайшей мамаше и попросите ее поскорее найти мне невесту. Ну уж не такие мы и жестокие», — улыбнулся Поттер. «Хотя, если ты продолжишь нас доставать...» Сириус уже собирался возмутиться, но только махнул рукой, сел к окну и надулся. «Вот уеду жить к дяде Альфреду, будете знать», — пробурчал он, слегка напоминая в этот момент своего ворчливого эльфа Кричера. «Думаете, мне так приятно, что у вас обоих уже есть подруги и даже Римус запечатлелся на этой своей Тонкс, а я вынужден всюду таскаться за вами один? Если тебя это утешит, у меня тоже пока никого нет», — подал голос Питер. «И я совершенно не парюсь по этому поводу». «Так, Сири, у меня идея», — воскликнул Джеймс. «У моей мамы есть двоюродная сестра, она уже кучу лет живет в Париже. Я попрошу маму, чтобы она списалась со своей родственницей, и та подыскала тебе какую-нибудь хорошенькую француженку, только с примесью крови Вейл». Сириус тут же перестал дуться, и его глаза загорелись азартным блеском. «Да хоть саму Вейлу», — покровительственно отозвался Джеймс. «Во Франции их, как у нас Низлов». До самого прибытия в Лондон Джеймс, Питер и Сириус увлеченно обсуждали, Устоит ли французская вилла перед невероятной харизмой и обаянием Блэка? Регулус, посмеиваясь, рассматривал проплывающий за окнами пейзаж, из деревенского сменившийся на пригородный. Предоставленные сами себе Лили и Северус сидели в обнимку и молчали. Ощущение приближающегося расставания, пусть даже на несколько дней, тяжелым грузом давило на них обоих. Это было совершенно новым чувством для Северуса. Нет, конечно, он и раньше очень скучал по Лили, но теперь перспектива не видеть ее несколько дней не просто огорчала, но по-настоящему пугала Северуса. И, судя по тому, что глаза Лили были на мокром месте, она ощущала то же самое. Хорошо, что эти каникулы такие короткие, наконец озвучила она то, что крутилось на языке у Северуса. Обещаю тебе, что мы и летом будем видеться очень часто. Кстати, я тут подумал. Снейп взмахнул палочкой, укрывая их чарами отвлечения внимания. Пусть остальные решат, что они целуются. Ему требовалось сказать Лили нечто очень важное, о чем он совершенно забыл. Это ведь ужасно невежливо, заключить помолвку и даже не поставить в известность твоих родителей. Верно. Лили прижала ко рту ладонь. Какая же я глупая. Ну тебе же раньше не делали предложение руки и сердца, улыбнулся Северус. Откуда же тебе знать все нюансы? А поскольку у меня тоже никогда не было подобного опыта, то в дурацком положении могли очутиться мы оба. И как же нам быть? В замешательстве произнесла Лили. Надо немного переиграть наши планы. Сперва я приду к твоим родителям, и мы поговорим с ними о наших намерениях. Возможно, им покажется, что мы несколько торопимся, но я объясню им, что, во-первых, мы не поженимся, пока не окончим Хогвартс, а во-вторых, что в магическом мире ранние помолвки – дело совершенно обычное. Надеюсь, они не станут возражать. Пусть только попробуют. Усмехнулась Лили. Мама вышла замуж за папу, когда ей только исполнилось 18, а в 19 уже родила Петунью. И папа, кстати, тоже тогда еще учился. Мама по секрету говорила мне, что ее родители не очень одобряли этот брак. Папу ведь контузило на войне, он до сих пор страдает от болей, а иногда просыпается по ночам с криками. Бабушка и дедушка пытались отговорить маму, боялись за ее будущее, если она выйдет замуж за инвалида. Но мама настояла на своем. «У нас все получится». Северус осторожно коснулся ее губ своими. «Отмени чары», — шепнула Лили, когда они слегка выровняли дыхание. «Неудобно. Пусть привыкают», — засмеялся Северус. Но чары отвлечения внимания все-таки снял. За те несколько минут, что они обсуждали важные вопросы, связанные с собственным будущим, Хогвартс-экспресс въехал в черту города. «Нацеловались, голубки?» — поинтересовался Сириус, тогда как остальные тактично промолчали. «Мы уже решили, что придется так и оставить вас в поезде. Смотрите!» — воскликнула Лили, пытаясь отвлечь Блэка от щекотливой темы. «Сириус, там твоя мама, и отчим, и Эйприл. Как же она выросла за эти месяцы!» На платформе Северуса и в самом деле поджидало все семейство Бакстеров в полном составе. Едва с ней и Сириус выгрузили на перрон все их вещи, сундуки на зимние каникулы оставались в хогвартской спальне, Эйприл бегом кинулась к брату. «А я теперь волшебница!» С восторгом закричала она, взлетев на руки к старшему брату. «Эйприл, как же здорово!» Несмотря на то, что малышка висела на нем, точно обезьянка, Северус галантно подал Лили руку и помог ей спуститься с поезда. «Я, волшебница», — оповестила всех присутствующих Эйприл. «Я заставила исчезнуть кашу из тарелки. Боже, какая ты прелесть!» Лили поцеловала Эйприл в пахнущую холодом щеку. «После Рождества мы с тобой обязательно увидимся, и ты непременно всем мне расскажешь. Здравствуй, дочка!» К ним подошел мистер Эванс в сопровождении Лайлы Люпина. «Каждый раз волнуюсь, что не сумею пройти через этот ваш барьер, мистер Эванс», — церемонно поздоровался Северус с будущим тестем. «Если вы не возражаете, я хотел бы поговорить с вами и миссис Эванс сразу после праздников». «Вот оно как», — искренне удивился тот. «В таком случае ждем тебя на обед 26-го». «Отлично», — кивнул Северус. «До скорой встречи, Лилс». Глава 139. Разговор за ужином, разумеется, вертелся вокруг первого магического выброса Эйприл. «Представляешь, я положила ей в тарелку овсянки, на мгновение отвлеклась на что-то другое, а когда вновь повернулась к столу, тарелка была уже пустая», — с гордостью докладывала сыну Эйлин. «И, заметь, она никак не могла съесть эту кашу за столь короткое время. Она действительно заставила тарелку опустеть». Северус с удовольствием наблюдал за тем, Какие разительные перемены произошли с его матерью. В своей иной жизни он не помнил, когда видел Эйлин улыбающейся, и видел ли вообще. Сколько он не напрягал память, в его воображении неизменно возникала хмурая, некрасивая женщина со скорбными морщинками в уголках рта, в свои 30 с небольшим одевающаяся во все черные, как старуха, носящая траур по своей неудавшейся жизни. Как же она была не похожа на эту, сегодняшнюю, со смехом рассказывающую о проделках своей маленькой дочки. Когда Эйлин сообщила мне о том, что произошло, я, признаться, немного не поверил. Все-таки для первого магического выброса Ипи еще слишком мала, но буквально через пару дней я и сам убедился, что это правда. Ага, с улыбкой, поддакнула Эйлин, когда с тарелки волшебным образом исчезла вся морковь и брокколи, а вот картофельное пюре и котлеты остались лежать как были. Терпеть не могу морковку и брокколи, надула губки Эйприл. Они противные, зато полезные, назидательно произнес Северус. Если ты не будешь их есть, то не сумеешь колдовать. Слушай старшего брата, детка, Эйлин метнула на сына полный благодарности взгляд, он замечательно владеет волшебством, а все потому, что никогда не отказывается от брокколи и морковки. Правда? Эйприл повернулась к Северусу. Конечно, кивнул тот и, подавив вздох, придвинул к себе блюдо с тушеными овощами, которые на самом деле терпеть не мог. Тогда я тоже буду, торжественно заявила Эйприл. Мне понравилось колдовать. У мамы было смешное лицо, когда исчезла каша. Как дела в Хогвартсе? Дорогой. Переключилась на другую тему Эйлин. Надеюсь, ты не слишком переутомляешься, вид у тебя уставший. Ты нормально спишь и питаешься? Твоя мама права, Северус, принял эстафету Реджинальд. После того, что случилось летом, тебе необходимо беречь себя. Ну, помедлил с ответом Снейп, я стараюсь, но вы ведь знаете, как много задают на пятом курсе. Ох уж этот пятый курс, покачал головой Бакстер, у студентов почти не остается времени ни на что, кроме уроков. А ведь 15 лет, это пора влюбленностей, Редж укоризненно произнесла Эйлин. Ну о чем ты говоришь, мне кажется, мы с Северусом отлично понимаем, о чем я, усмехнулся Бакстер. Точнее, о ком, об одной рыжеволосой особе, с отцом которой он, как мне показалось, назначил встречу сразу после праздников. Северус удивленно подняла бровь. Эйлин, ты ничего не хочешь нам сообщить? Снейп понял, что отпираться бесполезно, но решил немного потянуть время. Хочу, но попозже, вечером. Отлично, несколько обескураженно произнесла Эйлин. Давайте пока выпьем чаю. Пока они пили чай, Северус собирался с духом и с мыслями. Он внезапно осознал, что отчитываться Дамблдору или даже Редблу было гораздо проще, чем в неполные 16 объявить матери и отчиму о своем намерении заключить магическую помолвку. Сейчас, слушая милую болтовню Эйприл, Северус проговаривал про себя то, что собирался произнести вслух буквально через какой-нибудь час. Внезапно его осенило. «Мне кажется, вам стоит позвать прабабушку», — сказал он, делая вид, что очень занят размешиванием сахара в чашке. Даже так, Эйлин изо всех сил старалась казаться бесстрастной, но было видно, что она сильно нервничает. «Да, думаю, это будет правильным», — кивнул Северус. «О!» — только и сумела произнести Эйлин. Она вытащила из кармана волшебную палочку, взмахнула ею, и по столу запрыгал сотканный из света заяц. «Зайчик!» — захлопала в ладоши Эйприл. Северус не верил своим глазам. Прежде мать никогда не вызывала при нем телесного патронуса. Он вообще не знал, что она владеет этим колдовством. «Приглашаем тебя на чай в 8 вечера», — надиктовала Эйлин своему посланнику. «Не хочу, чтобы бабушка разнервничалась», — пояснила она, когда светящийся заяц растаял в воздухе. Час спустя, когда Эйприл уже спала в своей кроватке, в дверь коттеджа негромко постучали. «Я думала, что ты придешь к нам завтра», — Элеонора отменила согревающие чары. «Что у вас стряслось?» — спросила она, глядя на взволнованные лица внучки и правнука. «Ничего не случилось». «Бабушка», — поспешила успокоить ее Эйлин, — «думаю, вам лучше пройти в гостиную и присесть». Даже так, слегка заволновалась миссис Принц, принимая приглашение внучки. «Надеюсь, все в порядке, все замечательно», — просияла Эйлин. «Просто Северус решил сообщить нам всем нечто очень важное. И почему я догадываюсь, о чем пойдет речь?» — хмыкнула Элеонора, поудобнее устроившись в кресле. «Ты в курсе дела?» — в голосе Эйлин просквозила обида. Как бы она ни старалась, доверительные отношения, царившие между Северусом и Элеонорой, порой вызывали у нее ревность. «Странно, что ты не в курсе», — подлила масла в огонь миссис Принц, дав Северусу в очередной раз убедиться, что язвительностью он пошел в своих прадеда и прабабку. «Северус, может, ты все-таки скажешь нам», — прервал словесную перепалку Реджинальд. «Да», — вздохнул Снейп, малодушно надеявшийся, что Элеонора сделает за него всю черную работу. «Дело в том, что мы с Лили собираемся заключить магическую помолвку», — выпалил он единым духом. «Что?» — Эйлин охнула и едва не села мимо стула. «Сынок, но ведь тебе всего 15. Зачем так торопить события?» «В самом деле, Северус, мне кажется, для подобного решения ты еще очень молод», — растерянно произнес Бакстер. «Во-первых, помолвка — это еще не брак», — как можно спокойнее произнес Северус, не исключавший подобной реакции матери и отчима. «Разумеется, мы с Лили не поженимся раньше, чем нам обоим исполнится 18. Во-вторых, магическая помолвка обеспечит Лили сильную защиту рода Принц. Времена сейчас, сами знаете, очень непростые, и дополнительная предосторожность не помешает», — добавил Северус. «И в-третьих, мы любим друг друга и хотим быть вместе. По-моему, это весьма веская причина. Поскольку до полного магического совершеннолетия мне еще год и две недели, я прошу вашего согласия на эту помолвку». Повисла неловкая пауза. Северус переводил взгляд с лица матери, на котором все еще читалась растерянность, на невозмутимое лицо прабабушки. Формально, являясь главой рода, лишь она могла дать согласие на магическую помолвку, да еще и с маглорожденной волшебницей. Однако Северус все же хотел заручиться также и поддержкой матери. Он отлично помнил, как его собственная бабушка, мать Тобиаса, не взлюбившая Эйлин с первого момента их знакомства, не пускала к себе на порог ни странную невестку, которую сразу же метко окрестила ведьмой, не ее отродье, как миссис Снейп называла своего внука. Несмотря на то, что до сих пор отношения между Эйлин и Лили складывались самым лучшим образом, Северус решил не рисковать. Подруга детства – это одно, а будущая жена – совсем другое. К тому же он не забыл разговоров с матерью в этой, а особенно в той жизни. Прожившая в браке с Макглом около 20 лет, забывшая многие заклинания Эйлин при любом удобном случае подчеркивала превосходство волшебников над теми, кто не владел магией, а также над маглорожденными. Можно сказать, что свое пренебрежение к маглам Северус впитал с молоком матери. Именно поэтому он презирал и своего отца, и Петунью, и, в какой-то мере, родителей Лили. Их все-таки в меньшей степени, поскольку они любили свою дочь-волшебницу. Именно поэтому он был горд, когда на Слизерине его в конце концов приняли почти за своего. Разумеется, однокурсники, сплошь и рядом представители древних волшебных семейств, всегда смотрели на него свысока, а их родители, пока он не сделался придворным зельеваром темного лорда, не пускали его на порог, считая отребьем и выскочкой. И все же, даже будучи человеком второго сорта на Слизерине, он продолжал с презрением относиться к маглорожденным студентам, ко всем, за исключением Лили. Во что это вылилось в конечном итоге, Северус не любил вспоминать. Сорвавшиеся у него с языка слова в полной мере отражали его мировоззрение в тот период. Уже потом, полностью порвав с Лили, Северус внезапно осознал, что у их отношений, вероятно, попросту не было будущего. Это сейчас он понимал, что темные волшебники не обязательно несут в себе зло. И Элеонора, и Септимус являлись темными волшебниками по своей сути, при этом их открытиями в области зельеварения целители пользовались, чтобы лечить людей. А сам Северус, будучи от рождения темным волшебником, он стремился уничтожить мага, наводящего ужас на магическую Британию. А разве в той, иной жизни он не использовал все свои умения и знания в области темной магии, чтобы в итоге сокрушить темного лорда? К сожалению, он осознал все это лишь сейчас, когда само провидение дало ему второй шанс, вернув из-за грани. А тогда и он, и Лили мыслили слишком категорично, без полутонов, что в конечном итоге развело их по разные стороны баррикад. Именно поэтому Снейп не собирался повторять собственных ошибок. Он хотел, чтобы его семья приняла Лили как равную, а ее происхождение никогда не было предметом обсуждения. В конце концов, он ведь тоже являлся принцем-полукровкой. Кроме того, какое вообще имел значение тот факт, что Лили родилась в семье Макглов? Главное, что они с Северусом любили друг друга и хотели быть вместе. «Мам, что ты скажешь?» — прервал молчание Снейп. «По-моему, Лили, чудесная девушка», — улыбнулась Эйлин. «Мне странно обсуждать этот вопрос вот так, без подготовки, тем более, что вы с ней так молоды. Но ведь это всего лишь помолвка. Конечно, Северус едва не рассмеялся от облегчения, я просто хочу, чтобы больше никто не претендовал на твою прекрасную подружку. Подмигнул ему Бакстер. Именно, закивал Снейп, в мое время магические помолвки заключались еще до рождения детей, так что не вижу никаких препятствий к тому, чтобы ты и Лили обручились, сказала Элеонора. Она в самом деле очень славная и очень трепетно к тебе относится, и, чего уж там, довольно сильная волшебница. А это, согласись, тоже немаловажно. В общем, я не возражаю. Глава 140. 23 декабря Северус проснулся невероятно отдохнувшим. Приятное, но почти забытое ощущение. Он только сейчас осознал, как вымотался за несколько месяцев, прошедших с начала учебного года. Если вдуматься, после 1 сентября ему редко когда удавалось спать больше 5 часов кряду. Да и как бы ему это удалось, если вдобавок к множившимся как по мановению волшебной палочки домашним заданиям Северус взвалил на себя руководство подпольным кружком Зати, а затем еще и обязался сварить для Малфоя весьма каверзное зелье. Кроме того, он здорово переволновался во время судьбоносного разговора с матерью и прабабушкой. Порой 15-летний Северус жалел, что ему не хватало железной выдержки взрослого Снейпа. Правда, взрослому Снейпу никогда не приходилось просить позволения заключить помолвку, так что неизвестно, как бы он повел себя в столь деликатной ситуации. Когда за Элеонорой закрылась дверь Бакстерхауса, Северус почувствовал себя таким уставшим, точно, по крайней мере, весь день простоял на ногах в лаборатории. Поцеловав мать и пожелав спокойной ночи Реджинальду, он поднялся в собственную спальню и уснул, едва лишь его голова коснулась подушки. Обычно Снейп любил перед сном прокручивать в памяти события предыдущего дня. Это давало ему возможность проанализировать, не совершил ли он ошибку. Однако прошедший вечер настолько вымотал Северуса морально, что на привычные действия попросту не хватило сил. Впрочем, положа руку на сердце, тут и анализировать-то было нечего. Он рассказал близким людям о своих планах в отношении Лили Эванс, и, к его огромному облегчению, они их одобрили, пусть и сочли действия Северуса несколько поспешными. Теперь оставалось лишь заручиться согласием родителей Лили и можно было организовывать помолвку. В иной обстановке прабабушка, разумеется, предпочла бы устроить пышную вечеринку, вроде той, которая состоялась в ту зиму, когда Северус официально сделался наследником рода принц в обход своего деда. Но, учитывая неспокойное время и происхождение невесты, Элеонора наверняка предпочтет ограничиться скромным, скорее всего, тайным обрядом. И Северус полностью ее поддерживал. После помолвки Лилии так окажется под защитой магии рода принц, для этого не требовалась пышная вечеринка. Кроме того, устроя они прием, вряд ли бы его почтили своим присутствием чистокровные снобы, ведь для них Лили была в первую очередь не талантливой юной волшебницей, а маглорожденной выскочкой, собиравшейся заарканить наследника древнего, пусть и небогатого рода. Ну и, разумеется, нельзя было сбрасывать со счетов нежелание Элеоноры привлекать к принцам пристальное внимание темного лорда. Впрочем, в данный момент Северуса, предпочитающего сперва решать одну задачу, а уже потом переходить к следующей, занимал иной вопрос, а именно, покупка рождественских подарков. Обычно Северус и Лили приобретали все необходимое к празднику в Хаксмиде за несколько недель до каникул, но весь последний месяц Северус был так поглощен попытками вывести ускользающую формулу зелья для Малфоя, что ему пришлось все выходные безвылазно просидеть в выручай комнате. «Тогда я тоже не пойду», — тоном, не терпящим возражений, заявила Лили. «Подарки своим я сделаю сама в твоей лаборатории, если, конечно, ты меня туда пустишь. Я уже и ингредиенты с Авиной почтой заказала. Папе сварю крем для бритья с заживляющим эффектом, маме – крем для рук, они всегда у нее сохнут зимой, а Тунье – универсальный пятновыводитель. В последнем письме она жаловалась мне, что испортила красками любимое платье. Отличная идея», – поддержал подругу Снейп. «Тогда получится, что мы проведем выходные вместе, хотя и не пойдем в Хаксмит. Надеюсь на ваше благоразумие, молодые люди», — поджала губы МакГонагалл, когда они сообщили, что остаются в гостиной Гриффиндора, так как по ходу в Хаксмит предпочитают лишние несколько часов подготовки к экзаменам. «Я бы тоже предпочел такую подготовку к экзаменам», — шепнул за спиной Северуса Блэк, «но не стану вам завидовать. отпрыску благородного и славнейшего рода Блэк не к лицу испытывать подобные низменные чувства. Он театрально поклонился. «Занимайтесь, дети мои, а мы пойдем выпьем сливочного пива за ваше усердие». Сириус скабрезничал совершенно зря. Ну почти. Оказавшись в выручай комнате, Северус и Лили далеко не сразу принимались каждый за свое дело. Лишь нацеловавшись в волю, они расходились по разным углам лаборатории, и, пока Лили доводила до ума собственный проект, Снейп безуспешно пытался продвинуться в решении сложнейшей задачи. Присутствие Лили, как ни странно, не отвлекало, а в какой-то степени воодушевляло его. Настолько, что к началу каникул он все-таки сумел вывести еще пару формул будущего зелья от тьмы. Но на этом работа вновь застопорилась. Несмотря на уязвленную профессиональную гордость и привычку справляться со всем самостоятельно, Северус пришел к неутешительному выводу, что без помощи Септимуса ему не обойтись. Впрочем, Снейп тешил больное самолюбие тем, что в результате совместной работы им с Септимусом почти наверняка удастся создать нечто совершенно уникальное и таким образом совершить очередной прорыв в удивительной науке зельеварения. «Северус, дорогой, надеюсь, ты не собираешься скупить половину косого переулка», — улыбнулась Эйлин за завтраком, наблюдая, как Северус строчил пером по пергаменту. «Ты потратишь все свои карманные деньги». «Не страшно, мам, Рождество бывает всего раз в году, а я ничего никому не купил». На самом деле кое-какие подарки Северус уже приобрел. Чтобы не оставлять такое важное дело на последний момент, он, тайком позаимствовав у Лили последний номер «Ведьмополитена», заказал для нее помолвочное кольцо с изумрудом в виде сердца в одной весьма известной ювелирной лавке недалеко от банка «Гринготс». Северус мало что смыслил в драгоценностях, но ему показалось, что кольцо как нельзя лучше подходит к глазам Лили цвета весенней зелени. Помимо кольца, в том же самом каталоге он, уже в открытую и, разумеется, не без помощи Лили, выбрал для матери шляпку, которую собирался тайком забрать. Остальные подарки он планировал приобрести сегодня. Так что, когда накануне Бакстер предложил жене и пасынку встретиться около трех в косом переулке и пройтись по магазинам, чтобы докупить все необходимое к празднику, Северус с радостью согласился. Конечно, перед этим можно было навестить Септимуса и рассказать ему о последних событиях, произошедших в какой-то мере по вине Северуса, а заодно посоветоваться насчет хитроумного зелья для Малфоя, но Снейп чувствовал себя таким уставшим, что решил оставить это на завтра. В конце концов, при всей своей обидчивости Септимус поймет, что первый каникулярный день Северус предпочел провести с сестрой и матерью. В 4:05 Эйлин и Северус переместились камином в дырявый котел, где за кружкой сливочного пива их уже дожидался Реджинальд. Долгожданный отпуск. Эйлин поцеловала мужа, словно не виделась с ним, по крайней мере, неделю. Северус тактично отвернулся. «Надеюсь, тебя не вызовут до Нового года, если только не случится чего-то непредвиденного, вроде тяжелых родов», — улыбнулся Бакстер. «Со всем остальным они уж как-нибудь справятся без меня. Ну что, предлагаю перекусить и пойдем покорять косой переулок». Он подозвал Тома, бессменного бармена дырявого котла, и заказал ему мясное ассорти с жареным картофелем. Полчаса спустя они втроем направились в волшебный зверинец. У Северуса как раз закончился корм для Спотти, а Эйлин решила подарить своему крошечному фамильеру подружку. Вот это погодка! Реджинальд окружил их согревающими чарами, к которым вскоре прибавил Импервиус, поскольку ветер чуть не пригоршнями бросал в лицо колючие хлопья снега. «Давно не припомню такой бури», — согласилась с мужем Эйлин. «А теперь куда?» — поинтересовался Реджинальд, уменьшив пакет с кормом и засунув его в карман. «Ну», — замялся Северус, — «я кое-что заказал для Лили, и его нужно забрать. А нам можно взглянуть на твое кое-что?» — спросила Эйлин. Северус собирался ответить «разумеется», но в этот момент вокруг них что-то едва уловимо изменилось. Он словно физически ощутил присутствие чужой враждебной магии. «Смотрите, ветер стих», — успел заметить Бакстер. В этот момент на улице, заполненной спешащими за покупками волшебниками, возникла большая группа людей, одетых в черные балахоны. Лица их были скрыты за до боли знакомыми Снейпу масками. «Это пожиратели смерти», — Северус крепко схватил за руки мать и отчима, застывших соляными столпами. «Надо немедленно уходить отсюда». Он попытался аппарировать, но тут же понял, что это невозможно. Они поставили антиаппарационный купол. Закричал кто-то совсем рядом. «Бегите, спасайтесь». Возле головы Северуса мелькнул малиновый луч проклятия. пригнитесь, нужно отступать к магазинам. Оттуда попробуем уйти по каминной сети», — скомандовал Реджинальд. В этот момент рядом пролетел красный луч, а за ним еще один. «Эйлин». Бакстер закрыл собой жену и тут же со стоном повалился на заснеженную мостовую. «Мерлин, Реджи». Эйлин упала на колени возле мужа, но Северус не позволил ей предаваться отчаянию. «Реджинальд прав, мама. Необходимо попасть в лавку Малпиппера. Я точно знаю, что там есть камин». Новый малиновый луч уже несся ему прямо в грудь. Пожиратели не использовали убивающие проклятия. Очевидно, целью рейда было запугать обывателей, в худшем случае, ранить, как это произошло с Бакстером, но не убивать. Иначе тут уже сейчас была бы гора трупов. Северус вовремя успел выставить щит и послал в нападавшего Сектумсимпру. Тот завизжал от боли и рухнул как подкошенный. «Помоги мне отлевитировать Реджинальда в безопасное место», — велел он матери. Вдвоем они подняли потерявшего сознание Бакстера и направили безвольное тело к аптеке Малпиппера. Удерживать на весу тела и одновременно не ослаблять защиту становилось все тяжелее. За пару мгновений до того, как они оказались внутри спасительной лавки, Северус отменил щитовые чары и тут же почувствовал сильный удар между лопаток, выбивший из него дух. «Мама Камин», — успел прошептать Снейп, проваливаясь в непроглядную черноту. Глава 141. Удар между лопаток, выбивающий дух из легких. Боль. Гудение камина. Успели. Спасены. Чернота. Тихий плач. Северус, пожалуйста, не умирай. Снова боль. Чернота. Он ведь выживет, правда? Скажите, что он выживет. У вашего сына очень сильный магический потенциал, миссис Бакстер. Он поправится. Но на это нужно время. Проклятие должно было привести к медленному отказу работы легких и, вы сами понимаете, к счастью, этого не произошло. Вы вовремя очутились в больнице. Наберитесь терпения. Если нужны какие-то зелья, мази, все, что угодно, я напишу вам список, миссис Принц. Мази предпочтительнее. Зелья очень сложно вводить в таком положении. Он, мой единственный правнук. Сделайте все возможное. Мальчик поправится. Обещаю. Чьи-то руки аккуратно наносят на спину Северуса прохладную мазь. Боль делается невыносимой. Он задыхается, скрипит зубами, а затем кричит и снова проваливается в беспамятство. Северусу снился странный, невероятно реалистичный сон. Они с матерью и отчимом делали предпраздничные покупки в косом переулке, когда там внезапно появились пожиратели смерти. Началась паника, поскольку пожиратели, как это наверняка бы случилось на самом деле, моментально отрезали своим жертвам путь к отступлению, накрыв переулок и близлежащие улицы антиоперационным куполом. Северус пытался защитить мать и отчима, не прибегая при этом к непростительным заклятиям. Странно, что даже во сне он помнил о подобной предосторожности. Реджинальд ринулся закрыть собой Эйлин и попал под проклятие. Северусу с матерью пришлось левитировать его в безопасное место, откуда можно было переместиться по каминной сети. Обороняясь от нападавших со всех сторон пожирателей смерти, Северус использовал придуманную им самим Сектумсимпру. Глупец, как он мог забыть, что подобные чары оставят его практически без сил? Не примени он их, и не пришлось бы отменять щит практически на пороге лавки Малпиппера, где Северуса и настигло проклятие, попавшее ему в спину. Боль буквально ослепила его. Несмотря на то, что это был всего лишь сон, Северус и сейчас чувствовал ее, а еще у него затекло все тело. Он попытался переменить положение, но тут же услышал над самым ухом: «Нет, нет, сынок, ни в коем случае не двигайся». Только сейчас Северус осознал, что лежит на животе, повернув голову на бок, а по позвоночнику, в месте, где расположены легкие, прокатываются отголоски тупой боли. «Ты очнулся, какое счастье! Сейчас тебя осмотрит целитель Баддинг». Северус заморгал, пытаясь привыкнуть к льющемуся из окна свету. «Что случилось?» Голос был хриплым и каркающим, а еще оказалось, что говорить, лежа на животе, очень неудобно. «Ты не помнишь, мы с Реджи?» Голос матери дрогнул. «Делали покупки в косом переулке. И там появились эти ужасные люди в масках. Пожиратели смерти». «Да», Эйлин кивнула и быстро вытерла мокрые от слез глаза. «Они начали сыпать проклятиями. Мы с Реджи растерялись, но ты вел себя как герой. Даже поразил одного из них чем-то явно опасным. А потом Реджи упал. Он пытался защитить меня, но проклятие попало в него. Я помню». Северус облизал сухие губы, и мать тут же поднесла к его рту стакан с трубочкой, чтобы удобнее было пить. «Тебя зацепило уже у самой аптеки Малпиппера. Целитель Баддинг сказал, что это было какое-то модифицированное проклятие, от которого постепенно отказывают легкие, но, к счастью, благодаря своевременной помощи и чудесным мазям твоей прабабушки его действие удалось остановить и нейтрализовать. Еще у тебя было раздроблено несколько позвонков, но сейчас, хвала Мерлину, заживление идет полным ходом. Хорошо, выдохнул Северус. Он отлично знал это проклятие. Им любила пользоваться Беллатриса. Обычно мгглы, которым не повезло попасть в ее руки, умирали в страшных мучениях в течение недели. Снипу еще не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь остался в живых после экспериментов чокнутой Лестриндж. Получается, он будет первым. Как, Реджинальд, пока еще в магической коме. Эйлин судорожно сцепила руки так, что побелели костяшки пальцев. Она отчаянно старалась не плакать при сыне, но целители говорят, что надежда есть. Если он не умер сразу, то, скорее всего, придет в себя, только не скоро, может быть, через месяц. Это проклятие, оно подействовало на его магическое ядро, так что, остается только ждать. Почему, ты не с ним, меня туда не пускают, хотя Эйлин пыталась говорить спокойно, Северус видел, что она с огромным трудом сдерживает эмоции. Он под магическим куполом в специальной палате, мне можно только смотреть на него через окошко в двери, а другие люди, трое погибших, десятки раненых, даже не представляю, что бы случилось с нами, если бы не ты. Не буду спрашивать, откуда ты знаешь все эти защитные заклинания, но ты, без сомнения, спас и меня, и Риджи. Очнулись, молодой человек, раздался новый голос, очевидно, в палату вошел целитель. Давайте проверим, как обстоят наши дела. Северус почувствовал осторожные прикосновения, однако острой боли, сопровождавшей его в момент пробуждения, не ощущалось. Теперь медленно пошевелите руками и ногами. Снейп выполнил требуемое, попутно отметив, что конечности слушаются его, хотя и с трудом. Отлично. Колдомедик явно остался доволен осмотром. Все повреждения постепенно сходят на нет. Ближе к концу недели вы сможете лежать не только на животе. Прекрасно понимаю, что это крайне неудобно, но, к сожалению, только так мы могли обеспечить нормальную работу ваших легких. Северус внезапно вспомнил обо всех своих планах на это явно испорченное Рождество. Сколько дней я тут? Сегодня 5 января, последовал безжалостный ответ. Вы были без сознания 10 дней, но это даже к лучшему. За это время ваши легкие и поврежденный позвоночник почти полностью восстановились. Боли, конечно, пройдут еще не скоро. Проклятие, которым в вас попали, весьма коварно. Если бы не своевременное лечение, оно могло бы запустить процесс остановки работы легких, и тогда... Эйлин судорожно всхлипнула. Не переживайте, миссис Бакстер, как я вам и обещал, с вашим сыном теперь все будет в порядке. Не пройдет и пары недель, как он встанет на ноги. Пара недель. Северус едва не заскрипел зубами от отчаяния. Надо же было совершить такую глупость. Напрочь забыть, что он, несовершеннолетний волшебник с еще не сформировавшимся полностью магическим ядром, и применить сектум симпру. Не мудрено, что после этого сил удерживать магический щит, прикрывавший их с матерью и раненым Реджинальдом, попросту не хватило. И как результат, попавшие в спину проклятия милейшей Беллатрисы. Счастье, что еще жив остался. Я договорился с мистером Эвансом на 26 декабря. Обратился он к матери, чуть не плача, и просто не пришел навстречу. Неужели ты думаешь, что мы не оповестили Лили? Покачала головой Эйлин. Ваша подруга с первого дня порывалась навестить вас, мистер Снейп, добавил колдомедик. К сожалению, пока вам еще рано принимать посетителей, так что вашей девушке придется запастись терпением, равно как и вашим друзьям, которые позавчера попробовали организовать сидячую забастовку возле стойки «Привет, ведьмы». Это похоже на Сириуса, попытался улыбнуться Северус. Лили очень расстроилась из-за того, что все планы пришлось отменить. Снова обратился он к матери. Она счастлива, что ты остался жив. Такие мелочи, как помолвка, не интересовали ее вовсе. В очередной раз убеждаюсь, что ты не ошибся с выбором. Можешь передать ей, когда увидишь, что я очень люблю ее и мне жаль, что так вышло. Конечно, дорогой, Эйлин ласково провела пальцами по щеке Северуса. Прямо сейчас и передам. Она сидит в коридоре, отказывается уходить. Мне с большим трудом удалось уговорить ее отлучаться по вечерам домой, чтобы поспать. Северус улыбнулся. Присутствие Лили, пусть и за стеной, словно наполнило его живительной силой. В этот момент дверь в палату снова открылась. Нам сообщили, что ваш сын очнулся, миссис Бакстер, произнес незнакомый мужской голос. «Я бы хотел побеседовать с ним о том, что произошло в канун Рождества в Косом переулке». «Нет и нет», — возмущенно отозвался целитель. «Мальчик только сейчас пришел в себя. Он вообще чудом остался жив, а его отчим до сих пор в коме. Вы не имеете права волновать расспросами ни мистера Снипа, ни его мать. Я вовсе не собираюсь волновать вашего пациента, целитель, но у меня нет выбора. Во время неприятного инцидента в Косом переулке было использовано доселе неизвестное режущее проклятие, и вылетело оно, как показала проверка, из палочки мистера Снипа. Как вам не стыдно, Аврор?» Эйлин вскочила со своего кресла и набросилась на нежданного гостя, как кошка, защищающая своих котят. «Где вы были, когда на меня, моего сына и моего мужа напали пожиратели смерти? Я что-то не видела в тот день ни одной аврорской мантии поблизости. Во время этого так называемого неприятного инцидента мы, мирные обыватели, были вынуждены защищаться собственными силами. Мой сын, 15-летний мальчик, спас от смерти меня и моего мужа, который до сих пор находится в коме. Если бы не он, мы все, скорее всего, просто погибли бы. А вы смеете обвинять его не пойми в чем?» «Я не обвиняю, а констатирую», — невозмутимо ответил Аврор. «Ваш сын, несовершеннолетний волшебник, использовал темномагическое проклятие неизвестного происхождения. Подобные вещи невозможно оставить без внимания. Директор школы чародейства и волшебства Хогвартс тоже поставлен в известность, и не стану скрывать, возможно, вашего сына вызовут на дисциплинарное слушание. Только попробуйте». Казалось, еще мгновение, и Эйлин выцарапает Аврору глаза. «Вместо того, чтобы охранять нас от этих бандитов, вы отсиживаетесь в безопасности, а когда мы, пытаясь защититься, применяем силу, вы внезапно выходите на сцену и хотите усложнить жизнь мальчику, который едва не погиб от нападения. К вашему сведению, это я научила сына тому заклинанию. Я вычитала о нем в какой-то книге много лет назад и привела в пример сыну, как одно из весьма опасных. Мальчик не виноват, что у него отличная память, и в минуту смертельной опасности он использовал это заклинание, чтобы защитить нас. Если вам непременно хочется кого-то наказать, накажите меня. Я доложу о том, что вы мне сказали, своему начальству, и пусть решают сами», — гораздо менее уверенно произнес Аврор. «А вы в следующий раз будьте поаккуратнее с той информацией, которую сообщаете вашему сыну». Глава 142. Не прошло и суток после того, как к Северусу вернулось сознание, а он уже вновь изо всех сил желал впасть в беспамятство. И для этого у него имелись веские причины. Время в больнице Святого Мунга тянулось не просто долго, а, казалось, не двигалось вовсе, словно на него наложили какое-то каверзное заклинание. От лежания на животе постоянно затекало все тело, особенно шея, а процесс поглощения пищи превращался в сплошной кошмар. К тому же Снипа буквально снедала скука. Целитель Баддинг оказался не только отличным специалистом в своей области, но и фанатичным приверженцем больничных правил, наотрез отказываясь пустить в палату Северуса Лили и его друзей. «Для полного исцеления вам необходим покой. Нахождение в палате 6 подростков одновременно определенно повлияет на вас не лучшим образом. А если пускать их по одному?» Северус не привык умолять, но сейчас был близок к тому, чтобы решиться на этот унизительный шаг. «Даже в этом случае», — отрезал неумолимый Баддинг, — «не хочу свести на нет наши с вами успехи». В отчаянии Северус обратился за помощью к Элеоноре. Ему казалось, что ее авторитет в качестве главного поставщика зелий для больницы просто обязан оказать влияние на Баддинга, а может и на его непосредственное начальство. Но, увы, несмотря на личную просьбу миссис Принц допустить к Северусу его друзей, персонал остался непреклонен. Возможно, виной тому явился немыслимый скандал, который Сириус, привыкший, что громкая фамилия открывает перед ним любые двери, закатил в приемном отделении. Томительное ожидание выздоровления немного скрашивали визиты матери и прабабушки. Они по очереди сменялись у постели Северуса, читали ему, по его просьбе Эйлин приносила свежий номер ежедневного пророка, а Элеонора – практику зельеварения. Несмотря на то, что, по утверждению Аврора, с того самого дня больше не появлявшегося в палате, Северусом, точнее использованной им сектум Симпрой, весьма заинтересовались стражи магического правопорядка, в газете об этом не было сказано ни слова, хотя налет на Косой переулок, приведший к множеству пострадавших и погибших, в красках описывался на первой странице. «Наверное, они решили не придавать гласности то, что произошло именно с нами», — предположила Эйлин, — все еще приходившая в крайнее возмущение после упоминания беседы с Аврором. «У меня просто слов нет. Беспардонно явиться в палату к раненому ребенку и пугать его судебным разбирательством. Наше правительство совершенно никуда не годится, раз посылает Авроров угрожать детям. Мам, я уже не ребенок», — через силу улыбнулся Северус. Визит Аврора заставил его не на шутку разволноваться. Использовав сектум Симпру, с ней б здорово подставился. В той, прошлой жизни подобный прокол мог стоить головы. В этой, сулил крупные неприятности. И хотя Эйлин, проявив недюжинную сообразительность и чисто слизеринскую изворотливость, придумала весьма правдоподобную версию случившегося, Северус отлично понимал, если разборок в министерстве, возможно, удастся избежать, то от серьезной беседы с Дамблдором ему совершенно точно не отвертеться. Впрочем, Северус ни капли не жалел о содеянном. Не примени он сектум Симпру, и его мать пострадала бы так же, как отчим, который хоть и не находился больше между жизнью и смертью, но все еще пребывал в магической коме. На четвертый день изматывающего ничего не делания Северус, как и положено подростку его возраста, взбунтовался. «Я прошу вас пропустить ко мне мисс Эванс», в очередной раз попросил он целителя Баддинга после осмотра. «Я же вам объяснял», устало отозвался тот, «никаких друзей, только родственники. Мисс Эванс не просто подруга, а моя невеста», не выдержал Северус, надеясь на умение целителя держать язык за зубами. «Это на самом деле так», моментально включилась в беседу дежурившая в тот день возле правнука миссис Принц. «Ну, если невеста», развел руками Баддинг. «Но учтите, Северус, слишком сильные эмоции могут нанести вам ощутимый вред. И упаси вас, Мерлин, если вам вдруг взбредет в голову обниматься. Помните про раздробленные позвонки». Сделав это предупреждение, Баддинг вышел в коридор, а в следующий миг оттуда донесся счастливый возглас Лили. Несмотря на то, что ей пока не разрешали навещать Северуса, она каждый день являлась в Мунга как на работу, усаживалась на стул рядом с дверью и не уходила, пока ее не выставлял персонал больницы. За это время, как с грустной улыбкой сообщила Северусу мать, Лили связала несколько пар перчаток и шарфов в подарок колдомедикам. «У вас чудесная девушка», — сказала как-то молоденькая целительница, левитируя поднос с завтраком, состоявшим из какао и картофельного пюре, которое Северус уже не мог видеть, на прикроватную тумбочку. «Думаю, что вам очень с ней повезло», — она кокетливо улыбнулась Снипу. «Нам обоим повезло друг с другом», — сказала Лили, и в ее голосе послышались нотки ревности. «Позволите», — она решительно забрала у симпатичной целительницы ложку. «Я сама его покормлю». Как и прогнозировал Баддинг, к середине следующей недели состояние Северуса улучшилось настолько, что ему позволили не просто сменить надоевшую до кровавых пикси позу, но и садиться в кровати. Разумеется, целитель строго следил за тем, чтобы юный пациент не слишком напрягался, но для Северуса, измученного лежанием на животе, это был неимоверный прогресс. «Ты даже не представляешь, как это приятно, наконец-то чувствовать себя нормальным человеком», сказал он Лили, которая в тот день упросила Эйлин ненадолго оставить их вдвоем. Обычно Эйлин старалась не отлучаться от постели сына надолго, но, поскольку Лили буквально на днях предстояло вернуться в Хогвартс, решила дать молодым людям попрощаться. «Вы же помните, что сказал целитель Баддинг?» Осторожно осведомилась Эйлин, которой не терпелось проведать мужа, в чьем состоянии наметилось серьезное улучшение. «Никаких поцелуев и объятий», моментально процитировал сурового колдомедика Северус. «Можете на нас положиться», улыбнулась слегка покрасневшая от его слов Лили. «Я прослежу, чтобы с Северусом все было в порядке. Надеюсь на ваше благоразумие». Дождавшись, когда мать покинет комнату, Северус, стараясь не делать резких движений, притянул руку Лили к губам и поцеловал. «Я не верю, что они собираются держать меня тут еще целых две недели», тяжело вздохнул он. «Ты же понимаешь, что это для твоего же блага». Северус скривился. Дамблдор выработал у него стойкое отвращение к этому слову, особенно после того, как Альбус, прикрываясь всеобщим благом, послал Поттера на смерть. Разумеется, в данном случае целитель, к сожалению, был прав. С такими повреждениями, как у Северуса, не следовало торопиться с возвращением к привычному образу жизни. Взрослому Снипу не требовалось объяснять такие элементарные вещи, зато подросток, в чьем теле он сейчас находился, изнывал от досады. «Мало того, что я не успею вернуться к началу семестра, я ведь даже не сумею сварить зелье для люпина». Полнолуние уже 17-го, а меня, если верить Баддингу, выпустит отсюда не раньше 15-го. За Ремуса не волнуйся, Лили погладила его по щеке свободной рукой, твоя замечательная прабабушка связалась с ним и сказала, что заменит тебя в этом месяце, так что без зелья он не останется. А вот как отпраздновать твое 16-летие, никак не могу придумать, расстроенно добавила Лили. Я уже написала Макгонагалл и попросила ее разрешить мне приехать в Хогвартс вместе с тобой, но она не позволила. Если бы мы были официально помолвлены, она бы пикнуть не посмела. Северус закусил губу и задумался. А знаешь что, сказал он несколько мгновений спустя, по-моему, я нашел выход. Мне потребуется только переговорить с Элеонорой, а тебе попросить отца завтра утром приехать в Лондон. Ты же сумеешь провести его сюда, Северус. В палату буквально влетела Эйлин. Лицо ее сияло от счастья. Реджинальд очнулся. Он, конечно же, еще очень слаб, но самое страшное уже позади. Это необходимо сделать прямо здесь, в больничных стенах, скептически поджала губы Элеонора. Тогда Лили разрешат задержаться, чтобы мы прибыли в Хогвартс вместе. И мы бы отпраздновали мой день рождения, Северус почувствовал, что краснеет. Он прекрасно понимал, что выглядит и говорит, как потерявший голову от любви подросток. Впрочем, поскольку для всех окружающих именно так и было, Северус мог беспрепятственно дать волю чувствам. Но ты отдаешь себе отчет, что это будет обычная магловская помолвка, а это значит, что родовая магия принцев не сумеет защитить мисс Эванс, окажись она в опасности. Для этого придется провести отдельный ритуал. Я понимаю, кивнул Северус. Значит, решено. Завтра, когда мистер Эванс прибудет в больницу, мы проведем обряд помолвки. Кстати, насчет опасности. Мы с твоей матерью решили, что будет правильно защитить Бакстерхаус чарами Фиделиуса. После того, что случилось с тобой и Реджинальдом, это ни у кого не вызовет вопросов. Да и нам не помешает укрытие. В такое тревожное время никогда не знаешь наперед, что может случиться. Между прочим, наши соседи тоже так поступили. Это отличные новости. Просиял Северус, испытав необычайное облегчение от того, что его близкие в относительной безопасности. Но вы не думали заодно спрятать и принц Хаус тоже? Северус представил, как Риддл мечется в поисках своего придворного зельевара, и не сумел сдержать улыбку. В этом пока нет надобности, сухо отозвалась Элеонора. Думаю, что никому не придет в голову нападать на старуху и двух практически полусквибов. Не переживай об этом, сказала она гораздо мягче, тебе вредно волноваться. Лучше подумай о завтрашней помолвке. Постараюсь, кивнул Северус. Можно, я попрошу вас еще кое о чем? Смущенно произнес Северус, все еще не смевший поверить, что завтра их с Лили судьбы будут связаны воедино, пусть и не с помощью магии. Конечно, дорогой, суровое лицо миссис Принца зарила улыбка. Никто, кроме Септимуса, не знал, в каком отчаянии она пребывала все то время, что Северус был без сознания. Прекрасно разбирающаяся в темномагических проклятиях, она знала, что ее любимый правнук был на волосок от смерти. Поэтому с тех пор, как Северус пришел в себя, Элеонорой владела несвойственная ей эйфория. Чтобы доставить правнуку удовольствие, она согласилась бы и на более безрассудное предложение, чем заключить помолвку в больничной палате. Я не успел забрать кольцо, которое купил для Лили. Надеюсь, в косом переулке сейчас безопасно. Внезапно помрачнел он, вспомнив подробности налета. Не волнуйся, Элеонора понимающе усмехнулась, там сейчас на каждом углу по Аврору. А если бы и не так, поверь, твоей старой прабабке есть чем удивить этих бандитов в масках. Глава 143. На следующий день мистера Эванса беспрепятственно пропустили к Северусу. Будущий тесть, это же член семьи, хитро прищурился Снейп на вопрос, кем приходится ему ожидавший в коридоре мужчина. Без сомнения, поджал губы Баддинг, но я бы предпочел, чтобы вас навещали по одному, а не группами. Он кивнул в сторону Лили и Элеоноры. Эйлин, всецело одобрявшая помолвку и загодя поздравившая Северуса и Лили, решила, что будет разумнее и гуманнее не нервировать и без того взвинченного Баддинга, а посему отправилась в палату мужа. «У нас семейный совет», — не моргнув глазом соврал Северус. «Пожалуйста, целитель, я, как глава рода, обязан обсудить некоторые безотлагательные вопросы со своей невестой и ее отцом». Когда за весьма недовольным целителем закрылась дверь, мистер Эванс приблизился к постели и осторожно приобнял Северуса. «Ну и напугал же ты нас, парень!» — покачал головой он. «Мы с женой места себе не находили, пока ты не очнулся. Вот же чертовы террористы. Простите, мадам, он виновато глянул в сторону Элеоноры, везде бардак. У нас и https.ru, wikipedia.org, wiki.d 0%, 98%, d 1%, 80%, d 0%, bb.d 0%, b 0%, d 0%, bd.d 0%, b 4%, d 1%, 81%, d 0%, bd 0%, b 0%, d 1%, 8f, d 1%, 80%, d 0%, b 5%, d 1%, 81%, d 0%, bf, d 1%, 83%, d 0%, b 1%, d 0%, bb, d 0%, b 8%, d 0%, bd, 0%, b 0%, d 0%, bd, d 1%, 81%, d 0%, bd, 0%, b 0%, d 1%, 8f, d 0%, b 0%, d 1%, 80%, d 0%, bc, d 0%, b 8%, d 1%, 8f. У вас эти пожиратели смерти, подсказала Лили. Но ты, как я понял, настоящий герой, защитил мать и отчима от бандитов. Это нам уже Лилс рассказала, в газете ничего такого не было. Умалчивают от общественности, что подростки вынуждены действовать вместо стражей порядка, сам того не зная. Мистер Эванс почти слово в слово повторил утверждение Эйлин, возмущавшийся бездеятельностью Авроров. Да ничего особенного, Северус почувствовал, что краснеет от похвалы. Мы в школе немного занимаемся самообороной. Вот я и применил на практике все, чему научился. И, как я понял, навалял ты им отменно, с гордостью произнес мистер Эванс. Лили слышал от врачей, что одного из отморозков чуть не по кускам собирать пришлось. Спасибо. Северус осторожно выдохнул, спина все еще побаливала, а затем обратился к мистеру Эвансу с заготовленной заранее речью, которую он репетировал чуть ли не полночи. «Я собирался сказать все это при совершенно иных обстоятельствах, мистер Эванс, но, как вы видите, события в нашем мире разворачиваются порой весьма непредсказуемо. Возможно, вам покажется, что нам с Лили еще рано думать о создании семьи, но это не так. Наша дружба уже давно переросла в любовь. Поэтому я хочу официально просить у вас руки вашей дочери». После короткого молчания, показавшегося Северусу и Лили вечностью, мистер Эванс усмехнулся и покачал головой. «Честно признаться, я предполагал нечто в этом роде, еще когда ты договорился прийти к нам после Рождества, Северус. А уж когда Лилс попросила меня поехать с ней в больницу, мы с твоей матерью поняли, наша девочка того гляди станет твоей невестой. Конечно, надеюсь, вы будете вести себя благоразумно, и о свадьбе речь пойдет лишь после того, как вы оба окончите учебу, но если вам так не терпится обручиться, очень не терпится». Лили прижала руки к груди. «А вы что обо всем этом думаете, миссис Принц?» Мистер Эванс вопросительно посмотрел на Элеонору, точно ища у нее поддержки. «Не вижу никаких причин для отказа. Северусу и Лили скоро исполнится 16. Через год они достигнут полного магического совершеннолетия, так что с этой точки зрения все абсолютно нормально. Кроме того, в магических семьях помолвки вообще зачастую заключают в раннем детстве, а порой даже до рождения наследников», — отозвалась она. «Да, Северус когда-то рассказывал мне об этом», — кивнул мистер Эванс. «Но вы же, наверное, имеете в виду те семьи, где все испокон веков рождаются волшебниками», — слегка стушевался он. «Да, именно», — кивнула Элеонора. «В прежние времена маги предпочитали жениться на себе подобных, не только из-за статута о секретности, о котором вам наверняка известно, но и для того, чтобы приумножить семейный капитал и магическую силу. И зачастую подобные браки не приносили большого счастья, поскольку магия, при всем ее несомненном величии, не может вдохнуть в людские сердца любовь. Ну, на этот случай у вас, вероятно, существуют различные зелья», — хитро улыбнулся мистер Эванс. «Существуют, но применение их незаконно», — ответила Элеонора. «За использование эмортенций можно получить срок в Азкабане, так называется тюрьма для волшебников с весьма строгими условиями содержания». «Надо же, сколько нового узнал за одно утро», — покачал головой мистер Эванс. «Может, приступим к обряду помолвки?» — нетерпеливо произнес Северус, смертельно боявшийся, что, пока его будущий тесть и прабабушка ведут светские беседы, вновь случится нечто непредвиденное и их с Лили мечта снова не осуществится. «Одну минуту, Северус», — произнес мистер Эванс с весьма серьезным видом. «Скажите мне откровенно, миссис Принц, то, что Лили происходит из семьи Макглов, никак не повлияет на отношение к ней в вашем мире. Вы же сами говорили, что волшебники обычно предпочитают жениться на волшебниках. Вы уверены, что Лили и Северус не станут изгоями из-за Ну, вы понимаете? Некоторое время Элеонора молчала, обдумывая, как ответить на этот весьма каверзный и не лишенный здравого смысла вопрос. Несмотря на то, что Северус отлично знал как ее позицию, так и ее отношение к Лили, на мгновение ему сделалось страшно. Он перевел взгляд на Лили и увидел, что она с трудом сдерживала слезы. «Мистер Эванс, буду с вами откровенна», — наконец произнесла Элеонора, — «в прежние времена я и сама придерживалась подобных предрассудков. Я нашла для своего единственного сына, Декстера, жену из чистокровных, пусть и неродовитых волшебников, нисколько не заботясь о его мнении. На мою удачу, брак моего сына не потерпел фиаско. Однако случилось это не потому, что с годами между моим сыном и его супругой возникли сильные чувства, а лишь потому, что я позволила им жить в моем доме и за мой счет. В результате у Декстера и Марши, заметьте, двух абсолютно чистокровных магов, родилась вполне заурядная волшебница. Ты уж прости, Северус, я понимаю, как неприятно тебе это слышать про свою мать, но ты уже большой мальчик, раз собираешься обручиться. А вот моя внучка Эйлин вышла замуж вопреки воле семьи Замагдла. Это вызвало грандиозный скандал. Эйлин превратилась в изгоя. Мы стеснялись даже произносить ее имя. А тем временем у нее родился сын, унаследовавший большинство семейных талантов. Мальчик, о существовании которого я не знала и, чего греха таить, не хотела знать лишь потому, что его отец был Магдлом, оказался намного более одаренным магически, чем я сама, и все это время он жил рядом с человеком, по словам моей внучки, ненавидящим и боявшимся магии. Возможно, если бы вследствие наших предубеждений, мы все тогда не отвернулись от Эйлин, ей и Северусу не пришлось бы годами терпеть побои и оскорбления. Более того, возможно, мой муж, обожавший Эйлин и очень тяжело воспринявший ее побег, был бы сейчас жив. Не скрою, многие семьи в нашем мире до сих пор считают, что маги по крови не должны заключать браки с маглорожденными. Они готовы пойти на все, даже на террор, чтобы вернуть прежние порядки. Но жизнь не стоит на месте. Вы в курсе, что почти все волшебники Британии так или иначе приходятся друг другу родственниками? Мой муж, например, являлся моим троюродным братом по материнской линии. А если жениться и выходить замуж только за родственников, ничем хорошим это не закончится. Вы имеете в виду наследственные болезни? Понятливо кивнул мистер Эванс.